Глава 23. Мадам, вы будете говорить? В 8 часов вечера 2 июля, когда Валю исполнилось 25 лет, мистер Кэмпион изнывал от скуки на чердаке над конюшнями миссис Шеннон. Что-что, а тюрьму она умела устроить. Окошки были зарешечены, правда, скорее, чтобы предотвратить проникновение извне, чем бегство изнутри, но все равно они были сделаны на совесть. Обе двери, что вели в другие помещения, тюремщики тщательно заперли, так что если бы мистер Кэмпион задумал бежать, ему пришлось бы нелегко. На чердаке, к тому же, было душно из-за низкой крыши, да и на одеяле, брошенном на охапку сена, лежалось не очень удобно. И все же он не огорчался. В течение дня ему несколько раз нанесли короткие визиты все, кроме того человека, к которому он пришел. Сэндерсон исходил любопытством, а миссис Дик никак не изъявляла желания навестить непрошенного гостя. В плане Кэмпиона это оказалось единственным слабым местом, и он не мог понять, где допустил ошибку. Весьма вероятно, что он не учел сильный характер миссис Дик. Днем он легко убедился, что леди командует куда большим количеством народа, чем он обнаружил у нее в гостиной за игрой в покер. И только при мысли о желтых кибитках на пустоши ему становилось легче на душе. Кэмпион встал и подошел к окну. На западе начинали собираться тучи. Неожиданно он услышал стук копыт во дворе и бросился к другому окну напротив, из которого стал наблюдать сцену, похожую на ту, о которой рассказывал Сэндерсон на другой день после смерти леди Петвик, явившись в дом Гиртов, посмотреть на чашу. Миссис Дик при помощи насмерть перепуганных слуг и майора пыталась перевести свою единственную кобылу из одного стойла в другое. Картина была далеко не ординарная. С одной стороны, высокая, жилистая женщина, еще более мужественная на вид, чем обычно, в бриджах, белой рубашке, застегнутой под самым подбородком, в таком же белом галстуке, с короткой стрижкой, но без шляпы. Так что в вечерних сумерках Кэмпион отлично видел бледное искаженное лицо. С другой ее противница, великолепная кобыла, черная как ночь, лишь с одним белым чулком и явно не отличающаяся покладистостью. Тяжелая, как Гунтер, и такая же высокая. Она напрягала мускулы, и тогда Кэмпиону казалось, будто он видит, как река рябит под налетевшим ветром. Кобыла не желала идти в другое стойло и отчаянно сражалась за свое право остаться на месте. Одной рукой миссис Дик держала поводья, в другой у нее был хлыст. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Ни кобыла, ни женщина не желали уступать. Уже не один раз миссис Дик спасала себя благодаря своему знаменитому стальному запястью. Кэмпин припомнил кличку лошади – Горькая Алоэ. Не успел он опомниться, как сражение закончилось. Кобыла в ярости, бросившаяся на свою госпожу, была усмирена. Женщина перекрутила ей бархатный нос, и она попятилась. А миссис Дик не упустила свой шанс и загнала ее туда, куда с самого начала хотела загнать. Через минуту суровая и торжествующая, она вновь появилась во дворе, в полной мере осознавая значение своей победы.